пили молча, лишь изредка поглядывая друг на друга. В изменчивых отблесках костра, лицо Раилы каждый раз приобретало новый облик. То воодушевленный лик богини, то страшную маску ведьмы. Слегка затуманенное вином сознание контрабандиста, каждый раз рисовало новые картины. «Ты и правда маг?» – нарушила тишину девушка. «Есть немного», – после небольшой заминки ответил носитель. «Он вытащил меня с того света», – добавил молчаливый Рик. «Никто уже и не ожидал, что я выживу». Раила с интересом посмотрела на обоих. Никогда раньше не встречала мага. Алекс лишь пожал плечами. Он лихорадочно соображал, о чем бы таком поговорить, с этой необычной, отважной девушкой, не побоявшейся в одиночку пойти против Древела и его страшных чудовищ. Но ничего стоящего на ум не приходило, одни банальности. В конце концов, ему надоело себя терзать, и он поднялся. «Пожалуй, я пойду спать. Завтра тяжелый день». И злясь на самого себя, пошел на свое место. Девушка разочарованно посмотрела ему вслед. Кляня себя за тупость и нерешительность, носитель уселся на свой плащ. Возможность пообщаться с хорошей девушкой он упустил исключительно по своей вине. Повернувшись к мирно сопящему Арушу, хотел было с досады пнуть его ногой, но вовремя спохватился. «Аруш, что здесь при чем? Да и спросонья может хватануть, не разобравшись, вон зубища какие торчат». Еще раз выматерив себя за нерасторопность, контрабандист, в конце концов, улегся, но сон не шел. Запоздало приходили слова, которые нужно было сказать Раиле. Рядом послышался шелест, и вновь показался чей-то силуэт. Алекс молился всем богам, чтобы это оказалось не Алиста, а та, другая. И боги услышали его молитву. Раила осторожно присела рядом. «Можно?» – тихо спросила она. Землянин молча подвинулся. Девушка подсела поближе. Взяв ее за руку, он притянул гостью к себе. Сухие губы Раилы коснулись его лица, и контрабандист с готовностью ответил. Во время долгого поцелуя, рука Алекса настойчиво пыталась освободить девушку от части ее одежды. А еще неплохо было бы снять с нее меч и кинжал, а то наткнешься в темноте на что-нибудь острое, и отрежешь себе что-нибудь нужное. Но пальцы никак не могли нащупать нужных застежек. Раила тихонько рассмеялась. «Я сама, подогретая вином любовь, была сейчас как никогда важна для обоих, и они отдались ей со всей страстью. И ничто, даже предстоящая смертельная схватка, не могла прервать их наслаждение друг другом». Разбудил Алекса пристальный взгляд Аруша. «Доброе утро», — буркнул Карлак. «Доброе», — улыбнулась ему в ответ проснувшаяся Раила. Взгляд Карлака немного смягчился. Хотел было ночью хватануть кое-кого за аппетитную попку, да совесть не позволила. Раила залилась румянцем. «Мы вас разбудили и мешали спать?» «Нет, ну что вы, какой там мешали, я к такому уже». Под тяжелым взглядом контрабандиста оборотень заткнулся, но через секунду продолжил. «Просто все в лагере подумали, что на нас напали древелоны, причем сразу с двух сторон. Сначала переполошились, а потом ничего приспособились, даже порадовались за своих командиров». Девушка вспыхнула еще больше и, подхватив свои вещи, убежала умываться к ближайшему разведанному ручью. «С двух сторон, говоришь, напали?» Алекс приподнялся и посмотрел на другую сторону лагеря. Резавера Селестрион обнаружил воли самых развалин, недолго же красотка убивалась. Разбуженные шумом в лагере, поднялись и они. Алиста встала, и как была полуобнаженная, под восхищенные взгляды мужчин отправилась к тому же ручью. «А все-таки хороша чертовка!» Контрабандист поспешил к командиру отряда поделиться и своей радостью. По дороге он наткнулся на несколько завистливых, но в основном одобряющих взглядов. «Говорят, что мы с тобой, да еще наши подруги, причина плохого сна этой ночью, незаметно переходя на ты», — сказал землянин. Рыцарь смущенно прятал глаза, но затем переспросил. «Наши подруги?» Он внимательно осмотрел лагерь и, не заметив Раилы, понимающе улыбнулся. В отсутствие Алисты он чувствовал себя намного свободней. «Только ради этой ночи стоило идти в этот поход». «Это точно», — согласился контрабандист. «Меня только беспокоит, что наши спутницы сейчас вдвоем возле одного ручья. Как бы кто ни утонул», — брякнул подошедший Руш. Резавир также обеспокоенно посмотрел в ту сторону. «Может, пойдем, посмотрим?» «Не мешало бы», — ответил Алекс. Они неторопливо отправились к ручью. Видя, что их предводители снова вместе и не собираются ссориться, в лагере оживились. Послышались смех и шутки, в основном про пикантные похождения командования этой ночью. Воины решили, что эта ночь благоприятно подействовала на обоих. Спустившись к ручью, наши герои увидели картину, которая заставила их сначала остановиться, а затем стремглав броситься вперед. По берегу, сцепившись, катались Раила и Алиста. При этом Алиста выигрывала по всем очкам. Подоспевшим мужчинам с трудом удалось оттащить красотку от Раилы, в нее словно бес вселился и додал сил. Алиста кусалась, царапалась и визжала так, что вскоре сбежался весь отряд, за исключением часовых. Все лицо Раилы было избито и исцарапано, царапины же и следы от зубов покрывали ее руки, ноги и большую часть свободного от одежды тела. Она словно побывала в когтях у тигрицы. «Что здесь происходит?» — рявкнул Алекс. «Она первая на меня напала!» — выкрикнула Алиста, и, вырвавшись из рук контрабандист, снова бросилась к сопернице. Ему с трудом удалось ее перехватить. «Хватит!» — грозно крикнул он. «Еще раз такое вытворишь, и я прикажу тебя привязать, а ты мне не указ!» — с нескрываемой злобой ответила Алиста. «Тебя никто не послушает. Здесь командует Резавир. Тогда я лично тебя угомоню», не менее злобно сказал носитель. На его пальце запульсировал фатар, готовый выдать парализующий луч. Это немного успокоило разъяренную девицу. Она освободила свои руки из крепкой хватки мужчин, быстро поднялась по крутому берегу и направилась в сторону лагеря. Теперь Алекс обратил свое внимание на Раилу. «Ты можешь сказать, что произошло?» Она с трудом начала подниматься. Контрабандист с рыцарем ей помогли. «Я так ничего и не поняла», криво усмехнувшись разбитой губой, ответила девушка. «Я умывалась, собиралась подняться в лагерь, когда на меня налетело это сумасшедшее. Мы даже не обменялись ни единым словом. Все произошло так быстро, что я растерялась и не смогла дать ей отпор». Она подошла к воде, чтобы смыть с себя кровь, и, увидев свое отражение, покачала головой. «Здорово она меня. Не знаю, кто из них говорит правду», сказал Алекс Резавиру, «но этих двоих нужно держать подальше друг от друга». «Согласен. Пойду присмотрю за Алистой». Рыцарь выбрался из оврага, и за ним потянулись прибежавшие на крик воины. «Готовьтесь к выступлению, мы скоро будем», крикнул им вслед контрабандист. Резавир махнул ему рукой и скрылся из вида. Носитель подошел к пострадавшей девушке. Из многочисленных ссадин, порезов и царапин, все еще сочилась кровь. «Ты точно не начинала эту драку? Да на кой она мне сдалась? Просто она приревновала меня к тебе. С чего ты взяла?» Она так и сказала. «Если я еще раз приближусь к тебе, она меня убьет. Просто я не стала это говорить при Резавире. И правильно сделала. Давай-ка я тебя немного подлечу. Попробуй». Уложив Раилу на траву, Алекс снова взялся за привычную работу. И минут через 20 воительница выглядела как новенькая. После тех целительных сеансов, что носителю пришлось провести день назад, раны девушки являлись для него сущим пустяком. Закончив лечение контрабандист, оборотень и Раила вернулись в лагерь. Алиста, увидев, что на сопернице не осталось и следа от недавнего побоища, сверкнула на мага злобным взглядом и отвернулась. Отряд двинулся дальше. Чтобы разъединить девушек, рыцарю и магу вновь пришлось идти отдельно. В команде теперь насчитывалось 20 воинов, две женщины и оборотень. Пока не наблюдалось никаких признаков древелонов, и отряд двигался без остановок. Перекинувшись парой фраз, Алекс с Раилой шли молча, не тратя силы на разговоры. «Хочешь, я расскажу тебе, какое есть у меня секретное оружие?» После долгого молчания спросила девушка. «Если хочешь, то расскажи, но тогда оно больше не будет секретным». Раила улыбнулась. «Я тебе доверяю». «После сегодняшней ночи», уточнил контрабандист. «Или после целительного сеанса?» Девушка смутилась. «Нет, не после ночи. Я умею разбираться в людях. Хотя эту ночь я не забуду. Как и целительство. Тогда говори. Я уже рассказывала, что мы живем на границе с землями Древела, и поэтому часто подвергаемся нападениям со стороны древелонов. Многие люди, испугавшись постоянных набегов, ушли в более спокойные районы, а те, что остались, искали способы обезопасить себя и свои семьи от нашествия чудовищ. И, в конце концов, мы нашли решение, которое, если не избавило нас от набегов, то, по крайней мере, сделало их не такими частыми». Девушка замолчала. Возможно, кое-какие сомнения насчет Алекса у нее еще оставались. «И что это за решение?» – заинтересовался контрабандист. «Яд». «Яд, да, яд», – подтвердила Раила. «Но не простой яд, а очень сильный. Даже самая маленькая капля, попавшая в кровь чудовища, убивает его. Вы смазываете им свое оружие?» «Да», девушка показала небольшую бутылочку, висевшую у нее на поясе. Его немного, но должно хватить, чтобы убить Древила. «Древил — непростое чудовище», — после недолгого молчания сказал Алекс. «Он намного сильнее всех остальных, и даже с помощью твоего яда убить его будет непросто. Но, кто знает, во всяком случае, яд не будет лишним, это точно». Дальше шли молча, размышляя каждый о своем. Яд и впрямь мог пригодиться, а может, именно он и убьет главное чудовище. Хоть и небольшой, но все-таки дополнительный шанс. Но сейчас контрабандиста беспокоило совсем другое. Куда подевались древелоны? Почему на них больше никто не нападает? Не могли же они перебить всех чудовищ? Слишком все это похоже на западню. Алаза, посмотри внимательней. Нас точно не ожидает засада? В который раз спрашивал он змею. Я ничего не вижу и не чувствую. Я постоянно отслеживаю обстановку и не вижу ничего подозрительного. А может, они прикрывают мысли, как это делали монахи Каги? Не думаю, что древелоны на это способны. Но все-таки держитесь настороже. Резавера также настораживала эта подозрительная тишина. Он уже не раз подходил к Алексу, чтобы обсудить обстановку и дальнейшие действия. Но желание остановиться и осмотреться не проявил никто, только вперед. К вечеру они вышли на холм, с которого открывался вид на замок Древила. Маг предложил переночевать здесь, и все с ним согласились, так как лезть ночью в логово зверя не хотелось никому. Никому, кроме Алисты. Красавица не понимала такой неторопливости. По ее мнению, такие герои должны расправиться с чудовищем в два счета. Но ее никто не поддержал. Даже рыцарь проявил характер и приказал разбить лагерь на холме. Ужин прошел в щемящей душу обстановке. Близость замка оказывала тяжелое, гнетущее действие даже на расстоянии. Все, кроме двойного караула, готовились отойти ко сну и хорошо выспаться перед решающей битвой. Алиста, не стесняясь, легла вместе с Резавером. Раила, поначалу ложившаяся спать в стороне, поднялась и решительно подошла к землянину. «Не прогонишь? Смеешься?» «Нет, конечно, вдвоем не так страшно. А у меня, если честно, от этого места мурашки по коже». Девушка поежилась. «У меня тоже». Молча поднявшийся Аруш пошел спать поближе к другим воинам. Раила кивнула ему вслед. «Понятливый у тебя друг». «Да, к тому же он верный, и не раз спасал мне жизнь». «Хорошо, когда есть верные друзья», вздохнула девушка и положила голову на плечо Алекса. Они долго молчали, смотря на мерцающие звезды и думая о предстоящей битве. У носителя из головы не шло процентное соотношение, которое дал Фатар перед отправлением в этот мир. Оно было не в его пользу. Рядом, под надежной защитой, ровно дышала Раила. Через некоторое время бог сна сморил и контрабандиста. 19. Сборы к последнему броску начались еще в сумерках. Все деловито готовились к решающей схватке, стараясь не показывать страха и предательской дрожи в коленях. Как только солнце поднялось, отряд плотной колонной двинулся к замку. Они проходили мимо невозделанных, поросших густой травой и редким кустарником полей. Лес не примыкал к логову вплотную. На реке, протекающей рядом с замком, стояла заброшенная мельница, неподалеку громоздились развалины домов. По мере приближения к замку, появилась возможность более тщательно его рассмотреть. Невысокая, метра 4 крепостная стена, по углам небольшие башни. С холма был виден дворец, внутренний двор, хозяйственные постройки. Ни одна тень, ни один силуэт не пересек двор и не показался на стенах. И это уже не настораживало, это пугало. Ров, окружающий стены, наполняла мутная, вонючая вода, через него переброшен подъемный мост, который, судя по ржавым цепям, уже давно никто не поднимал. Оно и понятно, только сумасшедший мог напасть на логово Древила. Отряд подошел к приоткрытым воротам, которые никто и не думал охранять. Алекс, вместе с Резавером, вышедший в голову колонны, предостерегающе поднял руку. Отряд остановился. «Не нравится мне эта тишина», — хмуро сказал землянин. «Будто приглашают войти вовнутрь. Типичная западня», — согласился рыцарь. «Лучше было бы прорываться с боем. Единственный, кто не терял хорошего расположения духа, это Алиста. А может быть, чудовища испугались нас и разбежались?» — предположила она. «Ведь сколько они понесли потерь от вашего отряда». И мечтательно добавила: «Представляю, сколько там осталось награбленных сокровищ. Сейчас проверим, разбежались или нет». Носитель закрыл глаза и отдал Алазе приказ. Через несколько секунд он получил ответ. «Во дворце находится около сотни древелонов. В подвале и тюремных камерах есть 30 людей. Еще 4 десятка древелонов прячутся в хозяйственных постройках. Но, судя по всему, Самые опасные те, что во дворце, они вооружены. Открыв глаза, Алекс обнародовал наблюдения Атрата, выдав их естественно за свои. Алиста расхохоталась. «Вы еще верите ему? Похоже, что он боится собственной тени. Сами подумайте, если бы у Древела имелась сотня вооруженных чудовищ, стали бы они дожидаться, пока мы подберемся так близко, они бы уже давно нас перебили». Она обвела всех презрительным взглядом. «Вы все просто трусы. Я докажу вам, что здесь никого нет». Красотка побежала через мост в приоткрытые ворота. Контрабандист мимо воли засмотрелся на ее прекрасный зад. «Алиста, стой!» — крикнул Резавир и бросился за ней. Воины загудели и двинулись следом. «Стойте!» — остановил их Алекс. «Раила, дай сюда яд!» Немного поколебавшись, воительница протянула ему бутылочку. Землянин начал объяснять воинам свой план. «Это смертельный яд. Сейчас вы смочите им кончики своих стрел. Достаточно даже небольшой царапины, чтобы чудовище издохло. Так что больше одной стрелы в одного древелона не выпускать. Их около сотни. Нам нужно быстро вывести из строя как можно большее их количество. Тогда наши шансы выровняются». «Все понятно?» Все дружно закивали головами. Выстроившись в очередь, воины поочередно макали наконечники в яд и осторожно отходили, боясь оцарапать самих себя. Обработав все стрелы, Раила повернулась к Алексу. «Теперь давай свои стрелы, яда осталось совсем немного. Мои стрелы и так будут разить насмерть», — заверил ее контрабандист. «Как хочешь». Девушка смазала свои стрелы, а оставшимся ядом лезвие своего меча. Сделав последнее приготовление, отряд настороженно вошел во внутренний двор. Носителя поразили царившие здесь чистота и порядок, ни следа от разрухи, которая так бросалась в глаза снаружи. Все дорожки аккуратно посыпаны белым песком, на клумбах росли цветы необычайной красоты. Тихо журчал маленький фонтанчик, в бассейне плавали рыбки, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. «Рай, да и только! А Лаза, где Резавир и Алиста?» — обеспокоенно спросил носитель, переживая за рыцаря и эту сумасбродную девчонку. «Они перед входом во дворец, вон за той большой клумбой». Обойдя круглую клумбу, засаженную диковинными цветами и кустами в человеческий рост, охотники за головой Древела действительно обнаружили Резавира, сидящего на ступенях и обескураженно оглядывающегося, и Алисту, безмятежно рвавшую цветы с красавицы клумбы. Увидев подошедших людей, она удивленно подняла брови. «Вы все-таки пришли, а я уже и не надеялась. Думала, наш храбрый маг и его говорящая собака из осторожности, так, на всякий случай, решили еще одну ночь провести за стенами замка. Взять Древела, так сказать, измором». Стиснув зубы, контрабандист промолчал, хотя за такие слова, будь на ее месте мужик, дал бы в морду. «Алиста, прекрати», — устало проговорил Резавир. «Я-то прекращу. А вы, наконец, убедились, что здесь никого нет? Или будете продолжать слушать этого выскочку? Может и правда пусто, ты не ошибся?» Рыцарь вопросительно посмотрел на мага. «Алаза, древелоны там же во дворце?» «Нет», — твердо сказал носитель. «Чудовище во дворце. Я уверен, что это хорошо спланированная ловушка». Алиста снова рассмеялась, но затем оборвала смех и гневно посмотрела на Алекса и всех остальных. «Сколько он еще будет вас дурачить? Вам не надоело его слушать? Видимо, мне придется самой разогнать ваших невидимых чудовищ. Но тогда знайте, все, что я найду в этом дворце, будет моим. Не смейте ни к чему прикасаться». Девушка легко вбежала по лестнице, открыла окованную, блестящую медью и серебром дверь и скрылась внутри дворца. Резавир виновато посмотрел на землянина и помчался вслед за ней. Вздохнув, Алекс повел отряд туда же. За парадной дверью начинался коридор, идущий в обе стороны. Напротив входа находилась еще одна широкая дверь. Нигде не было видно присутствия ни единой живой души, только издалека доносились чьи-то голоса, эхом разносившиеся по коридору. «Где они?» «Прямо, в большом зале». Первым войдя в зал, контрабандист увидел стоящего в центре зала и озабоченно озирающегося рыцаря. Вокруг него кружила Алиста и хохотала. «Теперь это все мое». Ее голос разносился по всему дворцу. Носитель внимательно осмотрел зал. Большое прямоугольное помещение, отделанное мрамором, малахитом и гранитом красивейших расцветок. Ряды гранитных колонн поддерживали балкон, опоясывающий по периметру весь зал. В глубине зала стоял трон, украшенный драгоценными металлами и камнями. Множество лепки и тонко исполненной резьбы, а также статуи из камня и металла, украшали этот великолепный зал. Кроме того входа, через который вошли охотники за головой Древела имелось еще два. Алаза, ты можешь указать точно, где древелоны? Они за дверью со стороны трона, и они начинают окружать вас, вскрикнула змея, но было уже поздно. Со всех сторон слышался приближающийся топот. Не прошло и нескольких секунд, как со всех дверей хлынули десятки древелонов. Все чудовища были двуногими, но с головами различных животных, кошачьими, собачьими, козлиными и даже ослиными. Видимо, здесь собралась элита армии древела, его личная гвардия. У каждого имелся меч или топор. «Стать в круг», — скомандовал моментально сориентировавшийся Резавир. Чего у него было не отнять, так это то, что он умел мгновенно оценивать ситуацию. «Помните про стрелы», — крикнул Алекс. «Одна стрела, одно чудовище». И они с Арушем также заняли место в строю. Только Алиста осталась вне круга. Она растерянно оглядывалась и не могла двинуться с места. Впрочем, и древелоны не спешили атаковать. Они отрезали незваным гостям путь к отступлению и остановились. По-видимому, в ожидании чьей-то команды, возможно, самого древела. «Алиста, быстро в круг!» — закричал Резавир. «Чудовище тебя сейчас схватит, чего ты ждешь?» Но девушка осталась на месте. Она обхватила голову руками и в ужасе закричала. «Мы все погибнем, их слишком много, они нас всех перебьют. Иди сюда, дура!» — гаркнул Алекс. «Мы тебя защитим. От кого?» Бессмысленно смотря на него своими огромными глазами, спросила Алиста. «От древелонов. От кого же еще? Да и от самого древела тоже. Он наверняка затаился где-то рядом, и скоро покажется». «Ты прав», — вдруг успокоившись, сказала девушка. «Самое время». Она сбросила всю одежду и подняла руки вверх. «Ты что делаешь?» — в ужасе закричал Резавир. «Ты с ума? О боже, не может быть!» — простонал он. «Ни хрена себе!» — вырвалось у контрабандиста. Вскрикнула Раила. Глухо зарычал Ларуш и отступил на полшага назад. Воины испуганно сгрудились в кучу. На их глазах Алиста вдруг стала меняться, увеличиваться в размерах. Из ее великолепных грудей выросла еще одна пара рук с длинными острыми когтями. Ноги стали толще, лицо вытянулось, появились острые клыки, тело покрылось густой короткой коричневой шерстью. Теперь перед потрясенными людьми стоял трехметровое чудовище с двумя парами рук и длинной мордой, украшенной разнокалиберными клыками. «Древел», — прошептал потрясенный землянин. «Собственной персоной», — весело подтвердил монстр. «О, черт!» — Алекс вспомнил, как ночью целовался с этим чудовищем. Он с отвращением сплюнул и вытер губы, будто пытаясь стереть тот поцелуй. Потом с жалостью посмотрел на Резавира. Вот кому не повезло по-настоящему. Рыцарь стоял белый, как мел, и контрабандист понимал, что творится в его душе. Любимая девушка превращается в чудовище, да еще на его собственных глазах. Ситуация, хуже не придумаешь. Смотря на их потрясенные лица, Древел рассмеялся. Вы бы себя сейчас видели. Давно мне не было так весело. Как ни странно, смех чудовища отрезвляюще подействовал на контрабандиста. Да, Древел, должен признать, удивил. Так удивил, сбросив оцепенение, сказал он. Я старался, оскалился в улыбке монстр. Послушай, Древел, я весь во внимании. А достопочтенный маг, с готовностью отозвался тот, почему ты не перебил нас ночью, ведь у тебя была такая возможность, и лишить себя радости общения с вами, искренне удивился монстр. Я специально приказал своим слугам не нападать на вас, почему, хотелось, понимаешь, развеяться, ко мне так редко наведываются гости, и Древел хитро подмигнул Резавиру. Тот пошатнулся, как от хорошего удара, но, в общем, держался молодцом. Возможно, он не очень-то и переживал о случившемся, ведь Алиста ночью могли преподавать такое, с ее-то возможностями, что такие несуразицы, как трехметровый рост, и лишняя пара рук, можно было отбросить. Шальные мысли, пронесшиеся в голове у носителя, окончательно его отрезвили. «Древел, ты бы убрал своих любимцев», — нахально сказал он, — «а то наши люди разнервничались». И сгоряча могут их перебить. Наглец, одобрительно прогудел граф. Люблю таких. Возможно, я оставлю тебя в живых на некоторое время. Он неспешно прошелся по залу и уселся на драгоценный трон. Алекс с удивлением заметил у чудовища третий глаз на затылке. К тому же мне очень интересно, что это за история про заколдованного друга. Насколько я помню, то никого не заколдовывал. Контрабандист вышел из круга и подошел поближе к Древелу. «Ты прав, это действительно сказка», он виновато посмотрел на Резавира. «Аруш не заколдован, он карлак, оборотень с рождения. Такие как он, могут менять форму, почти как ты. Граф задумался. Никогда не слышал, о, как ты говоришь, Карлак, услужливо подсказал носитель. Карлак, будто пробуя на вкус, протянул Дривил. Ну что ж, рад видеть здесь существо, с возможностями аналогичными моим. И что же привело ко мне оборотня и мага, если ты действительно маг? Спросил граф и с удовольствием поковырял огромным когтем в своем ухе. Мотивы появления в его замке остальных гостей, видимо, были ему абсолютно ясны. Подойдя поближе, Алекс доверительно сказал, «У меня к тебе деловое предложение». Древил скорчил заинтересованную мину. «Ты отдаешь мне Венеру». «Ах, вот оно что!» Хлопнул себя по колену граф. «А я-то думаю, что нужно от меня, какому-то магу, а ему нужна Венера, всего-то». «Так вот, не обратив внимания на реплики графа, продолжил носитель, ты отдаешь мне Венеру, отпускаешь плененных тобой людей, обещаешь больше не нападать на другие графства, и тогда мы оставляем тебя в живых на некоторое время». Древил улыбнулся, облизав языком ряды своих клыков. Давненько никто не упоминал о Венере. «Я уже было подумал, что о ней забыли. Про такие вещи не забывают», — улыбнулся ему в ответ Алекс. «Так что договорились, ты мне Венеру, и обещание не нападать на людей, а мы тебе жизнь. Тебя послала церковь, хотят вернуть утраченное». Граф пристально посмотрел на носителя. «Нет», — отмахнулся тот, — «я сам по себе, я бы ее не добивался, но позарез нужна. Дело в том, что Венера все еще нужна и мне». Граф задумался, затем подозвал одного из древелонов и указал на контрабандиста. «Он мне надоел. Я передумал оставлять ему жизнь, даже на время. Убейте его, убейте их всех, кроме Резавера». Монстр отвратительно улыбнулся. «Он мне еще понадобится, старый извращенец», — пробормотал землянин. И тут чудовища бросились на людей. Спасаясь от несущейся на него орды, Алекс подпрыгнул и с помощью магии взлетел на балкон. Хорошо, что Фатар обеспечил ему надежную подачу энергии. Никогда он еще так высоко не взлетал с помощью магии. Вот что значит жить захотелось. Едва став на ноги, он закричал: «Стрелы! Стреляйте в них!» Вряд ли кто услышал его в этой кутерьме, но до замка дошли опытные и закаленные воины, которые и сами прекрасно понимали, что выровнять огромный численный перевес древелонов можно только перестреляв их, или хотя бы большую часть. Засвистели стрелы. Я троил действительно оказался очень эффективным, и вскоре весь ползал оказался услан корчившимися телами чудовищ. Контрабандист порадовался, что вовремя убрался на балкон, иначе он оказался бы меж двух огней, древелоны с одной стороны, смерть на наконечниках стрел, с другой. Но не все стрелы попадали в цель, ведь стрелять приходилось в попыхах, да их количество было ограничено, а чудовищ слишком много, так что вскоре дело дошло до рукопашной схватки. Нахмурившийся древел, наблюдавший за истреблением своих слуг, вдруг встал с трона и яростно заревел. Так вот какое секретное оружие было у этой шлюшки Раилы. Сейчас кто-то пожалеет, что родился на свет. Он широким шагом, переступая через тела своих поверженных любимцев, направился к сражающимся. У носителя с балкона открывался чудесный вид на зал. Он внимательно следил за ходом боя, помогая своими стрелами тем, кто больше всего в этом нуждался. Как раз сейчас на Аруша напали сразу три собакоголовых чудовища, и Карлаку приходилось очень нелегко. Контрабандист выпустил две верных стрелы, третьего противника оборотень прикончил сам. Древелоны, в первые же секунды, благодаря отравленным стрелам, потеряли очень много своих собратьев, и сейчас на поля боя установилось зыбкое равновесие. Стрелы землянина, подправляемые магией, также не давали чудовищам шансов на выживание, так что начало боя можно было удачным. Волна древелонов не сумела захлестнуть горстку отважных людей. Алекс поискал взглядом Раилу. Вот она, вместе с Резавером и еще двумя воинами, она сдерживала атаку шести чудовищ. Двумя стрелами контрабандист уравнял число нападающих и обороняющихся, и с ужасом отметил, что именно к этой группе и направляется Дривил. Он выпустил в графа розовый луч. Монстр споткнулся, но удержался на ногах. «Это все, на что ты способен?» – рассмеялся он. «Твоя магия слишком слаба, чтобы причинить мне вред». Применить более мощный луч носитель опасался, ведь тогда на некоторое время он остался бы беззащитен, а сейчас этого допустить нельзя. Он выпустил в Древила еще один луч, но он вовсе не оказал на графа никакого воздействия. На стрелы, против такого монстра надежда также была слишком мала, но Алекс использовал ее. Реакция Древила поражала, несмотря на свой огромный рост. Он с легкостью уклонился от стрелы, направленной в его третий глаз, а стрела, направленная в сердце, застряла в панцире, таком же, как у Аруша. У носителя осталось всего две стрелы, и их нужно было использовать с пользой. Тем временем Древил, подобрав оружие погибших людей и древилонов, схлестнулся с группой резавера. Воинов он убил сразу, а с Раилой и рыцарем решил поиграть. С издевательским хохотом смотрел он на их тщетные попытки его атаковать, с легкостью отбивая все выпады. Сзади на графа налетел Аруш, пытаясь прорваться к горлу, но Древил даже на атаку с трех сторон отвечал демоническим хохотом. Он получал явное удовольствие, видя бессилие своих главных врагов. Две оставшиеся стрелы Алекс решил потратить все-таки на графа. Он пошел на хитрость, послал стрелу в спину чудовищу, но в последний момент изменил траекторию и направил ее в его третий глаз. На этот раз Древилу не удалось уклониться. Он лишь прикрыл глаз плотным кожаным веком, но выкованный гномами наконечник пробил его. Граф в бешенстве взревел. Выпустив топор из одной руки, он вытащил стрелу и открыл века, глаз вытек. Ну, все, игры закончились. Его яростный рев разнесся по всему залу, перекрывая лязг оружия и предсмертные крики. «Я обещал тебя убить, сучка, и я свое обещание выполняю». С этими словами он нанес Раиле сильнейший удар кулаком в грудь. Девушка отлетела на десяток метров и, ударившись об одну из колонн, тряпичной куклой сползла на пол. «А ты, дружок, мне еще понадобишься», — зловеще прошипел Древил. Он схватил резавера и выбросил его с гуще сражения. Рыцарь упал на тела погибших чудовищ и, судя по тому, что шевелился, был еще жив. А Древил, сделав молниеносный выпад в сторону Аруша, схватила его. «Пришел и твой черед, мой четвероногий друг». Выпустив стрелу в одного из древилонов, Алекс поспешил на помощь попавшему в беду Карлаку. Воспользовавшись магией, он перенесся прямо за спину графу и сразу на него напал. «А вот и наш волшебник», — обрадовался четырехрукий монстр. «Надоело отсиживаться?» Контрабандист закружил вокруг графа, пытаясь поразить места сочленения панциря. Но тот легко парировал все удары и, выждав момент, выбил меч из рук мага. В следующее мгновение Алекс трепыхался в лапах Древила. Пленники пытались вырваться, но тщетно. Граф держал их на вытянутых руках и с довольным видом рассматривал. «Что с вами делать, ума не приложу», — озабоченно сказал он. «Видимо, тебя, Карлак, я убью сразу, мне конкуренты не нужны, а вот ты», — Древил обратил свое внимание на землянина. «Даже не надейся умереть так быстро, как твоя подстилка. Ей крупно повезло, но ты будешь умирать долго и мучительно. Ты ответишь за смерть моих любимцев и за то, что прогнал меня той ночью». Он похабно ухмыльнулся. «Ты много тогда потерял, в отличие от резавера». Носитель хотел было выпустить в чудовище луч, на какой только был способен, но тот держал его руку так, что Фатар смотрел совсем в другую сторону и ничем не мог помочь своему носителю. Алекс в отчаянии оглянулся, в надежде увидеть кого-нибудь, кто мог бы им помочь, но все воины были заняты борьбой с древилонами, а резавир только пытался подняться. Взгляд землянина наткнулся на Раилу. Она все так же была без движения, а в ее раскрытой ладони лежал меч. Ее отравленный меч. Пусть часть яда и смыла кровью чудовищ, но что-то же должно остаться. «Фатар, энергию!» — скомандовал он. Усилием воли контрабандист поднял меч воительницы и направил его в Древила со стороны спины. Благо третьего глаза у графа больше не имелось, и он не видел приближающейся сзади опасности. Землянин с силой воткнул меч в зазор между пластинами на правом плече монстра. Клинок вошел почти наполовину длины. Не ожидавший нападения со стороны спины, Древил неистово зарычал, выпустил Аруша и, вывернув руку под невероятным углом, ухватился за рукоять меча. Карлак тут же воспользовался предоставленной возможностью. Прыгнув, он вцепился в открытое горло графа. Разъяренное чудовище, вытащив и отбросив меч, вновь схватило Аруша. Он пытался оторвать его от себя, но Карлак мертвой хваткой вцепился в горло Древила. И Древил понял, оторвать оборотня можно только со своей глоткой. Он с силой отбросил мага и всеми четырьмя руками схватил Карлака, стремясь его раздавить. Что-то затрещало, то ли панцирь Аруша, то ли его кости, а может и контрабандист на это очень надеялся. Это трещало глотка самого Древила, у Карлака были очень мощные челюсти. Поднявшись, Алекс схватил валявшийся неподалеку боевой топор, и что есть силы начал наносить удары по рукам графа. Как бы ни был прочен панцирь на руках Древила, но носителю удалось разбить его на одной из рук и почти отрубить ее. Тяжело дыша, землянин остановился Из разрубленной руки чудовища хлынула кровь, но через несколько секунд остановилась, и начала свертываться. Граф все еще хорошо владел теми возможностями, что дала ему Венера. На помощь хозяину пришли два древелона, и Алексу пришлось отступить от графа. Защищаясь от собакоголовых чудовищ, он краем глаза заметил чей-то качающийся силуэт. Это Резавир, как мог, спешил на помощь магу. Вдвоем им удалось справиться с чудовищами, и контрабандист снова мог заняться главным монстром. «Прикрой меня!» – выкрикнул Алекс. И не мешкая ни секунды, он снова бросился на графа. С первого взгляда стало понятно, дела Эруша плохи. Его глаза были закрыты, а из челюстей бежала кровь. Правда, непонятно, его или древела. Сам граф находился не в намного лучшем состоянии. Сейчас против него работали четыре обстоятельства: стрела из магического сплава, пробившая глаз, отравленный меч Раилы, нанесший к тому же серьезную рану, отрубленная рука и клыки карлака, сжимавшие горло. Но все-таки он все еще был силен, чертовски силен, и он все сильнее сжимал Эруша. Тяжелый топор взлетел еще раз, и еще одна рука отпустила карлака, но две оставшиеся продолжали неумолимо сдавливать оборотня. Алексу никак не удавалось добраться до оставшейся пары рук древела. Тот вертелся и пытался подставить под удар топора Эруша. Тогда контрабандист перенес свое внимание на ноги монстра. Несколькими мощными ударами он подрубил одну из них, и граф рухнул, как поваленное дерево. Контрабандист порадовался, что чудовище не отрастило себе четыре ноги, и вновь взялся за кровавую работу, ведь древел не собирался отпускать карлака, впрочем, как и карлак древела. Переживая за жизнь своего друга, Алекс из последних сил наносил удары по туловищу чудовища. Он расколол панцирь и превратил внутренности графа в кровавое месиво. Кто-то пытался его остановить, но контрабандист все продолжал наносить удары. «Алекс, остановись!» Пыталась достучаться до носителя Алаза. Контрабандист на мгновение застыл. Кровавая пелена постепенно спадала с глаз. Бой прекратился. Оставшиеся в живых воины и древелоны прекратили драться и неверяще смотрели на то, что осталось от графа. Чудовища поняли, что хозяин погиб. Погиб их прародитель, и теперь ни за кого сражаться, некому командовать. Теперь каждый за себя. Воины также начали осознавать, что их взяла, что исчезло многовековое проклятие их страны, и силы сразу покинули их. Не осталось ни сил, ни желания убивать друг друга.